Это было странно. Блад не знал, куда летит его корабль. Не знал, что будет дальше с ним и его командой. Но ни малейшей тревоги на этот счет не испытывал. В голове крутилась только одна мысль. Достойно отметить день рождения Алисы. Спланировать день так, чтобы уже через несколько часов закатить праздничный обед, а в ужин сыграть свадьбу. Коробочка с обручальным кольцом была у него в кармане. Под мышкой надранный в оранжерее роскошный букет шипастых роз. Император решительным шагом шел в кают-компанию, подгоняя дроидов, которые тащили изготовленный к завтраку по спецзаказу огромный торт с 18 горящими свечами. Надпись на кремовой поверхности он сделал лично, старательно выведя своим корявым почерком «С днем рождения, Алиса!». А ниже приписал 18 лет. Этим утром он не только лично рисовал и обдирал в оранжерее розовые кусты, но и лично режиссировал процедуру завтрака, а потому стоило ему войти в кают-компанию, как грянула музыка. Пусть бегут и неуклюжие пешеходы по лужам. Блад перед этим долго подбирал подходящий шансон. «Happy birthday to you» капитан отмел сразу. Он был патриот и не терпел американщину. Задача оказалась очень сложной, так как Питер с удивлением обнаружил, что, собственно, кроме этого «Happy birthday» ни одной приличной песни на древнепсанском к данному случаю просто нет. Но, разумеется, можно было исполнить что-то вроде «Выпьем за Алису, Алису дорогую». Но вряд ли ее строгая маман оценит подобный репертуар. А портить отношения с железной леди не входило в его планы. Вот и пришлось остановиться на крокодиле Гене, играющем заунывную песню под гармошку. Оказавшись в кают-компании, Блад сразу понял, что его опередили. Помещение буквально утопало в цветах. «То-то я думаю, чего наша оранжерея такая общипанная?» — расстроился Пит, заставив всех невольно улыбнуться. Надо сказать, народ с утра выглядел неважно, а потому почти детская обида капитана пришлась очень кстати для подъема настроения. Многие были очень бледными и явно не выспавшимися. Похоже, этой ночью не только Гиви с академиком, Уром и Гревом кошмары мучили. Бодрыми выглядели лишь команда Антона, пираты и Драгович, который уже мастерил на коленке какую-то диковинную конструкцию. Ученый наматывал на рюмку медную проволоку, сооружая параболическую катушку индуктивности, и на такие мелочи, как чей-то день рождения, внимания не обращал. А вот Стесси на него внимание обратила. «Ты что делаешь?» «Аппарат». «И для чего этот аппарат?» «Не знаю, я его еще не включал». Стесси обреченно вздохнула и начала отнимать у безбашенного ученого рюмку. «Не отдам!» — верещал Драгович. «Пеленгатор мой грохнули, а теперь последнее отнимаете. Это мое самое гениальное изобретение будет!» Капитан строго посмотрел на них, и Стесси прекратила возню, оставив ученого в покое. Блад подошел к имениннице, стоявшей между папой с мамой, снял с головы шляпу, церемонно поклонился и преподнес ей букет. «Спасибо», — пролепетала девушка, заливаясь краской. «С днем рождения, Алиса!» Капитан галантно поцеловал девушке ручку. «Официально, в более торжественной обстановке, мы отпразднуем твой день рождения в обед. А сейчас предлагаю устроить небольшую репетицию в виде легкого чаепития». Блад дал сигнал, и дроиды выставили на стол огромный именинный торт. «А зачем в нем свечи?» — удивилась девушка. «А ты догадайся с трех раз?» — улыбнулся капитан. «Даю подсказку. Свечей ровно 18». «И они горят!» — Алиса подошла к столу. «Если загадать желание и загасить их разом на одном дыхании, то желание сбудется. точно сбудется? Примета верная. Алиса смерила его долгим взглядом. Проверим. Девушка набрала в грудь побольше воздуха и... Пит понял, что с размерами торта, а самое главное, размером свечек, слегка переборщил. Не хватит. Ни за что не хватит у его подружки воздуха, чтобы все их загасить. А потому, наплевав на все приметы, Блад кинулся на помощь, и они вдвоем под общий хохот справились с задачей. — Ну, Кэп, ну, мастак, наш Питер не промах. Император, а ты че, на халяву загадал? — Говорить нельзя, — строго сказал Блад. — Ты тоже не сознавайся, — порекомендовал он Алисе, — а то не сбудется. Прошу садиться, дамы и господа. Пора отведать торт. Капитан взял за руку именинницу, усадил ее за стол и спокойно сел рядом, предоставив родителям пристраиваться, где им будет угодно. Судя по их снисходительным улыбкам, они не возражали. Дроиды шустро нарезали и разложили торт по тарелкам. Пассажиры, члены экипажа, расселись по местам и уставились на капитана. «Я поднимаю этот бокал», — с шутливой улыбкой потянулся к чашке Блад. «В честь!» — капитан замер, уставившись на маленького чертика, который обнюхивал его чашку. «Чай?» — грустно спросил чертик. «Чай», — кивнул Блад. «А водки нет?» «Водки нет», — подтвердил капитан, оглядывая стол. По нему, цокая копытцами, бродило еще 5 зеленых чертиков и одна мохнатая особа с элегантным бантиком между рогов. Чертики тоже обнюхивали чашки, а их подружка с бантиком пыталась отодрать от торта с тарелки Лилиан себе кусок. — Алиса, это не твои? — О чем вы говорите, капитан? — возмутился профессор. — Моя дочь не пьет. Это, скорее всего, Гиви. — Обижайте, профессор, — возмутился гном. — Мои крупнее, а это так, мелочь пузатая. — И вообще, у него другие глюки. Сегодня утром лично видел, — поддержал бортмеханика капитан. — А ваша дочь — зоолог. Мало ли кого опять на корабль притащила. — Пожалуйста, не спорите, — смущенно сказала эльфа. — Это мои, они удрали из кармана. — Ночью приснились, — догадался Блад. — Ночью, — кивнула Лилиан. — Я раньше их боялась, но теперь вроде поладили, только они постоянно разбегаются. — Принцесса, я впечатлен. Не каждый может с галюками договориться, а я с ними разбираюсь так. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа, куда зелененький? Капитан сцапал пытающегося удрать от него чертика, и он растаял в воздухе. Вместе с ними испарились и другие черти. — А у вас здесь весело, — покачала головой мама Алисы. — Это точно, с нами не соскучитесь. Так я продолжу. Блад взял в руку чашку, и навалилась тьма.